Глава 7. «Какой странный способ будить меня!» – подумал Лис, отворачивая лицо от крупной зернистой наждачной бумаги, с помощью которой мать его будила. Мать коротко проводила ей по лицу сына, и, что самое интересное, все время молчала, но улыбалась. «Может, так и надо?» – глядя на мать, подумал Лис. «Она все-таки знает, что делает». В конце концов, ему это надоело. «Ну, может, хватит, а?» – воскликнул он и сел на постели, после чего понял, что это был сон. В роли матери была Бася, а в роли наждака – язык этого дьявольского сервала. Лис посмотрел на кошку и улыбнулся. Сидя рядом с ним, Бубастис широко зевнула, обнажив острые, как иголки, зубы. «Ну и что тебе надо-то?» – спросил Лис, и Бася, спрыгнув на пол, подошла к фарфоровой тарелке, стоявшей у противоположной стены. «Так ты есть хочешь», – догадался Лис и вздохнул. Он вспомнил, где находится, вспомнил свой путь из Москвы на другую планету, крылатых людей, город Бескрылых и Даяну, канцлера Хайденгарда. «Ну и попал же ты, Лис!» Юноша закрыл лицо рукой, но Бася издала звук, который был похож на требовательное рычание и протяжный вой одновременно. «Да сейчас, сейчас!» – крикнул Лис и опустил ноги на пол. Он все еще не мог прийти в себя ото сна, но принялся искать что-нибудь, что могло успокоить голодную кошку. Проинспектировав апартаменты, он обнаружил деревянную дверь, за которой была ванная комната. «Холодильник в ванной?» – оторопело произнес Лис, глядя на электроприбор. «А ладно, черт с ним, главное, чтобы в нем было мясо или что там едят сервалы». Он оглянулся на Басю, которая, сидя в ожидании еды, нетерпеливо била хвостом по полу. «Может, ты вегетарианка?» Сервал издал еще один протяжный звук, который Лис расценил как отрицание. Мяса в холодильнике было много. Оно было разделено на маленькие, граммов по 300 кусочки. Лис заметил на внутренней стороне двери холодильника какую-то бумагу и, взяв ее в руки, развернул. «Бубастис – существо очень жадное», – так начиналась записка, написанная клинописью. «Она съест столько, сколько ей положат, поэтому дайте ей только одну порцию из холодильника, иначе она будет плохо себя чувствовать. Пожалуйста, не перекармливайте Басю. Зоран». «Зоран. Зоран фон Дольх», – вспомнил Лис и хотел уже достать один из кусочков мяса, как припомнил еще одну вещь. «Кошка моего отца», – произнес он и посмотрел на Басю. «Так значит…» Басе надоело ждать, и она, издав короткое рычание, вскочила и помчалась на Лиса. Видя 30-килограммового хищника, несущегося на него во весь опор, с недвусмысленными намерениями, юноша не на шутку испугался. «Все, все, даю, вот мясо, вот!» – воскликнул Лис, схватив один из кусочков, и потряс им в руке. Кошка остановилась и села, не сводя взгляда с пищи. Лис, облегченно вздохнув, положил кошке еду в тарелку и сел в кресло за стол, только сейчас обнаружив, что на этом столе лежит его ноутбук, пистолет и значок. Все эти вещи он оставил в машине, даже не вспомнив о них. «Спасибо», – улыбнулся Лис и поерзал на кресле, поняв, что сел на какую-то вещь. Он встал и вздохнул. Это был вакуумный пакет со свежей одеждой. В нем оказалась серая рубашка, бежевые брюки и нижнее белье, включая носки. «Вот это кстати, только для начала нужно привести себя в порядок». Он вспомнил про уборную и, захватив пакет, направился в ванную комнату. Приняв душ, он надел все свежее, бросив старую одежду в стиральную машину. «Вот так намного лучше», – сказал он. И, выйдя из уборной, снова вернулся за стол, когда его взгляд упал на предмет над потолком, очень похожий на свитч или маршрутизатор. В приборе было два ряда светодиодных индикаторов, которые мигали почти постоянно. Только вот от странного прибора шла не витая пара, а силовые кабели. «Что за чертовщина?» – пробормотал Лис и принялся отслеживать провода. Они шли к распаечной коробке, от которой уже провод тянулся к лампе наверху и розеткам. Осмотрев странный электрический щиток, Лис открыл рот от удивления. Мигающая коробка существовала сама по себе, к ней не приходило ни единого проводка. «Что же это выходит?» – оторопело произнес юноша. «Цезури используют беспроводное электричество?» В дверь постучали, и Лис оглянулся. «Кто там?» «Это я, Касси». Лис открыл дверь и увидел зеленоглазого мальчишку, который вчера привел его сюда, в эту комнату. «Привет!» Касси бесцеремонно прошел в комнату и, поискав глазами кошку, двинулся к ней. Он поднял ее на руки и, обняв, прижал к себе. «Привет», — сказал Лис, глядя, как его новый приятель с большой нежностью гладит и обнимает кошку. «Ты уже кормил ее?» «Хе, попробуй ее не покорми», — усмехнулся Лис. Касси улыбнулся. «Ты тоже, наверное, есть хочешь?» — спросил гость, осторожно опустив Басю на пол, словно она была фарфоровая. «Вот что я тебе скажу. Даяна приглашает тебя на приватный ужин, а затем она проведет брифинг, на котором кроме тебя соберется еще много людей. Ты готов?» «Если честно, не совсем», — ответил Лис, вздохнув. «Но делать нечего. Пойдем, если надо». «Тогда идем. Значок на цепи». Касси указал на стол. «Это что-то вроде земного галстука, хотя мой отец таскает такую штуку постоянно. Пистолет не бери, это могут посчитать знаком недоверия». Лис пожал плечами и, воткнув значок на край воротника рубашки, вышел вслед за Касси, притворив дверь. «Ничего, что здесь замка нет?» – спросил он. «Нет, все нормально», – бросил через плечо Касси. «Все равно должен скоро зайти Виток, он тоже любит нашу кошку и согласился выгуливать ее». «Виток?» – переспросил Лис, спускаясь по лестнице. «Какое странное имя. Слушай», – он вспомнил про записку в холодильнике. «Выходит, Зоран фон Дольх, это твой отец?» Касси обернулся, открыв очередную дверь, но за ней была лишь еще одна каменная винтовая лестница, ведущая вниз. «Это сложная история. Как-нибудь в другой раз поговорим об этом», – сказал Касси, подав знак следовать за ним. «Погоди минутку, мне кажется, мы не туда идем», – забеспокоился Лис, оборачиваясь на дверь, которая явно вела на улицу. «Да все нормально, мы просто пойдем подземным ходом», – улыбнулся проводник и открыл еще одну дверь. Подземный лаз представлял собой длинный коридор с тускло горящими электрическими лампами, плафоны которых были забраны в решетке. Идя вслед за Кассием, Лис разглядывал подземный ход и все никак не мог понять, что же его в нем не устраивает, но потом понял. Привыкший к бетонным или кирпичным строениям, взгляд искал, за что зацепиться, однако весь коридор был целиком вырезан в скале, причем поверхность коридора была гладкая и блестящая, местами отражающая свет. «Касси!» – позвал Лис, следуя за парнем. «А беспроводное электричество тоже твой отец придумал?» Его проводник, не оборачиваясь, рассмеялся. «Конечно нет. Его придумал человек по имени Никола Тесла. А мой отец всего лишь разобрался в этом и стал применять здесь. Ты удивлен, да?» «Кстати, здесь нет ничего сложного. Ты же не падаешь в обморок, когда слышишь о беспроводной передаче данных». «Данные – это другое», – возразил Лис. «Ничего подобного. Технология почти такая же. Особым устройством, передатчиком, создается среда, подключившись к которой приемник принимает энергию и раздает потребителям. Просто протокол, передающий энергию, имеет другую частоту. Вот и все». Лис задумался. Мальчик явно неплохо во всем этом разбирался. Генераторы, я так понимаю, тоже не на бензине работают. Угадал. Они черпают энергию из вакуума за счет флюктуаций, которые создают элементарные частицы в этом самом вакууме. Это уже придумал Петр Леонидович Капица. Тоже все очень просто, но нужен очень чувствительный датчик высокого разрешения, эти самые флюктуации регистрирующий. Ты будешь удивлен, но такие штуки хорошо известны и у тебя на Земле, причем давно, но про них никто не говорит и говорить, похоже, не собирается. Касси обернулся, мельком глянув на своего ведомого. Впрочем, ты сам можешь об этом немало рассказать, не так ли? Нефтяная мафия. Мрачно кивнул Лис. Касси развел руками и молча вздохнул, продолжая идти по коридору, который оказался целым лабиринтом. Его ответвления постоянно пересекались, но проводник Лиса, видимо, отлично знал, куда идти и уверенно шагал впереди. Наконец, Касси остановился у железной двери и постучал. Ему открыл стражник, для начала удостоверившись через смотровое окно, что перед дверью нужны люди. «Прошу», — сказал Касси, пропуская Лиса вперед. «А ты?» — Лис поглядел в открытую дверь на лестницу, ведущую наверх. «Лис, это приватный ужин. Я пойду в общественную столовую. Бывай, встретимся на брифинге». «Ладно, до встречи». Лис, поглядев на стражника Цезури, начал осторожно подниматься по лестнице, которая заканчивалась шторой. Отодвинув ткань, Лис увидел просторную комнату, в которой источником освещения служили свечи, ну еще большие окна, в которые проникали остатки солнечного света. Окна были открыты, легкие занавески из тонкого шелка развивались под вечерним ветерком. В комнате Лис обнаружил большой круглый стол, за которым находился крылатый силуэт. «Канцлер Даяна?» Тихо обратился к силуэту Лис. Даяна подняла голову и, блеснув в полумраке глазами, посмотрела на гостя. Казалось, она глубоко задумалась о чем-то, и вторжение Лиса потревожило ее. На лице женщины Цезури возникла вежливая улыбка. «О, лисенок! Здравствуй, проходи, я ждала тебя». За столом было три свободных стула, и Лис, помня об этикете, сел напротив. Через несколько секунд пожилой бескрылый человек принес блюдо с ужином и, поставив его на стол, посмотрел на канцлера. «Даяна, еще что-нибудь?» «Нет, благодарю». Пожилой человек удалился, и Лис хмуро проводил его взглядом. Ему не понравилось, что его догадки насчет грязной работы бескрылых подтверждались. Даяна улыбнулась, заметив реакцию Лиса. «Это мой секретарь, Ниер», — объяснила она. «Очень хороший человек. Мы часто проводим время за беседой и обсуждением политических вопросов. Фактически он является моим советником. Будет время, познакомься с ним. Его мудрость может оказать тебе хорошую службу». Лис вежливо улыбнулся, беря тарелку с тушеными овощами. От запаха блюда в нем проснулся голод, и он, взяв вилку, пожелал собеседнице приятного аппетита. Ужин они провели молча. Даяна выглядела задумчивой, и Лис не решался нарушить тишину, считая, что канцлер сама спросит его, если посчитает нужным. Наконец, пришла очередь красного чая, и Даяна посмотрела на Лиса. «А ты хорошо воспитан, лисенок», — заметила она. «Это впечатляет. Впрочем, тебя терзают вопросы. Пришло время получить ответы». Лис покачал головой, подбирая слова. «Вы не разъясните мне, ты», — оборвала его Даяна. «Обращайся ко мне на «ты». У нас тут не принято выкать». «Как будет угодно», — согласился Лис и продолжил. «Так вот, меня интересует, что означает слово «верный» и каков его истинный смысл». Даяна встала и, взяв серебряный стакан с чаем, подошла к окну. Лис заметил, что у нее на крыльях надета какая-то попона или чехол. Видимо, когда цезори не собираются лететь или находятся в помещении, они одевают такие штуки, догадался Лис. Ну да, наверное, это нужно, чтобы не цепляться крыльями за углы или дверные ручки. Даяна повернулась к собеседнику. Верный. Это слово, написанное клинописью, имеет три слога: сбор информации, анализ и действие. В вашем языке есть схожее словосочетание – консалтинговый консультант. Лис внимательно слушал Даяну, и для того, чтобы понять, о чем она говорит, ему потребовалось несколько секунд. «Позволь», – сказал он. «Но консалтинговый консультант – понятие растяжимое. В какой сфере ты хочешь меня использовать?» «Используют отвертку. А я хочу, чтобы ты нашел решение проблемы и ликвидировал ее». Даяна прошлась по комнате. «Все дело в том, что мы не агрессивная цивилизация и не раса воинов. Нам это чуждо. Мы инженеры, строители, математики, ученые, но никак не воины». Она посмотрела на Лиса и словно поняла, что тот хотел сказать. «Бескрылые? Они земледельцы, скульпторы, прекрасные металлурги, но к войне тоже не способные. Так что вся надежда на тебя, лисенок». «Меня? Знаешь, я тоже к войне имею очень опосредственное отношение. 40 боевых вылетов на симуляторе, если это может считаться за опыт». Лис улыбнулся. Даяна серьезно посмотрела на него. «Давай-ка взглянем на твоих предков». Она взяла с подоконника папку в черной кожаной обложке и подошла к канделябру с горящими свечами, укрепленному на стене. «Известно, что некий предок из твоего рода очень успешно принимал участие в народном ополчении неких Минина и Пожарского. Он прошел все события и дожил до старости. Идем дальше. Еще один твой предок воевал в 18 веке. Война с Польшей, Пруссией, Турцией и Швецией». Не поднимая головы, крылатая женщина посмотрела на Лиса. «Прошел все события и дожил до старости. Война с Наполеоном. Твой прапрадед прошел все сражения и дожил до старости. Первая мировая. Твой прадед воевал там, вернулся домой и погиб только в гражданскую войну. Твой дед участвовал во многих сражениях Второй мировой войны, но после ее окончания был расстрелян неким советским правительством». Она подняла брови. «Интересно, за что?» «И твой отец, кадровый офицер, принимал участие в каких-то событиях на так называемом Ближнем Востоке, в данное время жив, служит элитным офицером французского иностранного легиона». «Что?» Вскинулся Лис, позабыв обо всем на свете. «Он погиб в гражданскую войну 93-го года». Даяна пожала плечами. «К моим источникам, поверь, стоит прислушаться». Лис был так шокирован, что не услышал ее. Он и так понял, что это правда. Его отец жив и работает наемником. Это так на него похоже — инсценировать свою смерть и продолжать заниматься войной. Лис совсем не помнил его, но то, что рассказывала о нем мать, он помнил хорошо. Этот человек не мог жить без автомата в руках. Пройдя без единой царапины афганскую советскую кампанию, он не принял того, что начало твориться в стране, и бесследно исчез в 1993-м, бросив их с матерью. Впрочем, мать Лиса была не в претензии на него, что было довольно странно, и всегда с теплотой вспоминала своего мужа. «Твоя мать знает об этом», – мягко сказала Даяна. «Просто не хотела говорить, что твой отец – наемник. Эту информацию нужно было хранить в секрете». «Я понял», – вздохнул Лис, успокаиваясь и снова садясь в кресло за столом. «Но если ты владеешь моим досье, то знаешь о моем состоянии». «Конечно знаю», – улыбнулась канцлер. «После брифинга ты сходишь к нашему доктору и он подтвердит, что ваши земные врачи ошиблись. Никакого порока сердца нет, она пожала плечами. Легкая сердечная недостаточность. И только. Черта с два, подумал со злостью Лис. За идиота меня, что ли, принимаешь? Думаешь, я не заметил, что мое состояние улучшилось в разы, и все из-за этой синей жидкости? Не знаю, как это произошло, но теперь это действительно легкая сердечная недостаточность, если этот ваш врач вообще что-нибудь найдет. Ладно, но я-то вам зачем? Раздраженно сказал он. Я не умею воевать и не знаю, как это делается. Давай не будем лукавить. Даяна опустилась на стул рядом. Твоя генетическая память знает все, что нужно знать. А люди, которые тебе рекомендовали, не ошибаются. Никогда. И люди, которые рекомендовали людей, которые порекомендовали тебя, вообще не способны ошибаться. Они этого просто не умеют. Она снова улыбнулась, глядя прямо в глаза юноши. Так что, как говорят у вас, рекомендую держать хвост пистолетом. Если он, конечно, у тебя есть. У тебя же есть хвост, лисенок? Лис вздохнул и хмуро посмотрел на канцлера Хайденгарда. Ага, есть. Целых 7 штук. Криво усмехнулся он. Ну вот видишь, как здорово. У тебя есть еще вопросы? Да, только один. Почему ты живешь при свечах? Экономишь вакуум? Даяна натянуто улыбнулась. Мне противопоказано электричество. У меня на него аллергия. Знаешь, у меня встречный вопрос. Как там поживает девушка, называющая себя Сэй Сёнагон? Ах, вот откуда это, кивнул про себя Лис, догадавшись. Всеми любимая Сэй взяла псевдоним на основе имени японской придворной дамы. Очень оригинально. Она отдала себя пучинам реки предков, лаконично сообщил Лис. Не удивлюсь, если здесь начнется национальный праздник по этому поводу. Да не то, чтобы ее здесь ненавидели, скорее жалели. Она была как дикий зверь, кусала исключительно потому, что боялась. Пожала плечами Даяна и встала. Давай остальные вопросы обсудим позже. Нас уже заждались.